Похоже, это был акт доверия, а не угрозы. Диалог продолжается. ХМ, это почему? Аналитик сейчас обеспечивает мои интересы. Кстати, интересное заявление. Тот факт, что у клана есть такой специалист, вовсе не значит, что он будет работать на тебя. Скорее родичи загрузят его глобальными задачами. Итак, что я должен был увидеть из этих документов? Поинтересовался Матвей, не желая ввязываться в спор. Страница 7. Вывод по соотношению портфеля заказов и имеющихся возможностей их исполнить. Собеседник кивнул. Память у него была прекрасная, так что ему не было нужды перелистывать листы и заново вчитываться в отпечатанные строки. «Допустим», — произнес он негромко, — «это близко к истине, но ничего нового ты не сказал. У меня есть предложение», — пожал плечами Павел и, уделив еще чуток своего внимания кофе, поинтересовался. «Твои точно не пальнут», — отчего-то было у молодого человека ощущение, что кое у кого уже пальцы на курках пляшут. Волконский возражать не стал, он, в какой-то мере, это ощущение разделял. Во всяком случае, парень достал ком и набил в нем пару команд. «Действуй», — предложил собеседник через пару секунд. Павел достал из рюкзака еще одну папку, ловко выдернув их нее пару листов. Он передал ее для изучения. На этот раз времени Матвею понадобилось куда больше. «Возможно, это могло бы помочь», — кивнул он солидно. Клановец пожал плечами и протянул парню те самые пару листов, что недавно придержал. «Выводы аналитика», — негромко прокомментировал он. Воронцов замолк еще на минуту. «Если это близко к истине», — задумчиво констатировал молодой человек, старательно подбирая слова, — «то это достаточно интересное предложение. Проверь сам», — пожал плечами все так же неспешно и аккуратно его собеседник. «Современное производство — штука сложная и нелинейная. Затык на одном участке вовсе не значит, что потери будут исчисляться недополученной прибылью только с него. Неприятности пойдут по цепочке, срывая общий проект, что, если Светлана права, для Воронцовых можно приравнять не к катастрофе, конечно, но к очень серьезным неприятностям. В общем, у Волконского решение проблемы было, и весьма неплохое, но и получить он за эту услугу планировал немало. Что ты хочешь за аренду вот этого всего? Поинтересовался Матвей. 1% с общей прибыли проекта, коротко откликнулся Павел. И все, поднял взгляд собеседник. Цена была честной. Вот только не в правилах кланов делать такое предложение в столь сильной переговорной позиции. И проблемы, уверенно кивнул Волконский. Их ты, так понимаю, хочешь сгрузить на наши плечи? Ага, просто согласился парень. А почему бы нет? Собственно, это выглядит разумно, вынужден был согласиться Воронцов, вновь утыкаясь в машинописные строки. На этот раз молчание длилось минут 5. Павел умудрился даже пожалеть, что не взял стаканчик побольше. Его собеседник уже напротив стал резко не до напитка. Вздохнув, парень достал ком и отправил короткое сообщение. Интересно было бы познакомиться с аналитиком, способным на такой расчет по открытым данным, признал он наконец. «Да», — переспросил клановец, выныривая из своих мыслей. «Изволь». Матвей удивленно вскинул бровь, но уже через секунду, бросив взгляд за спину Волконскому, вернул ее на место. «Удивительный ты человек, Павел», — констатировал он. Ответить парень не успел, так как самым наглым образом был перебит. «Добрый вечер, господа», — произнес женский голос за его спиной. «Рад встрече, леди». Воронцов встал с лавки и слегка склонил голову, приветствуя гостью. «Принесла?» — вместо приветствия поинтересовался Волконский, и тут же стал обладателем очередного картонного стаканчика, приятным теплом согревшего пальцы. Света выглядела как всегда великолепно, даже в джинсах и легком худи. Удивительно, но наброшенный до сего момента капюшон не смог растрепать ее прически. Длинные прямые волосы рухнули по плечам столь ровно, словно она только что их расчесала. «Тяжелый день для охраны, а?» – поинтересовался Павел, так и не подумавший поднять зад со скамейки, и тут же, не дожидаясь ответа, предложил: «Присядем, и прошу вас ослабить галстуки». Воронцов окинул парня веселым взглядом, мол, где ты под футболкой прячешь галстук? «Согласна», — коротко кивнула девушка. «Как пожелаешь, включился Матвей. «Итак, могу я поинтересоваться методикой расчета этого проекта?» Светланка не подвела. Те 20 минут, что она говорила, никому из парней ей в голову не пришло ее перебить, и вовсе не из-за вежливости. «Опасный вы ты человек, Светлана», — вынужден был констатировать Воронцов. Вроде бы и с легкими нотками в голосе сказал, а в глазах обосновалась серьезная такая задумчивость. Да сам тот факт, что двое отпрыском Волконских явились в парк без охраны, уже серьезный повод задуматься. Но все это позже. Пока же, я не могу принять решение сейчас, констатировал парень. Мне нужно посовещаться с семейными специалистами. Брат с сестрой как-то одинаково пожали плечами. Мол, понимаем, не возражаем, одобряем. Тогда, протянул парень, рад был встрече. Нам пора, я провожу, негромко, но твердо решил Матвей. Вот еще не хватало, чтобы эти двое попали в неприятности после встречи с ним. Попробуй докажи потом, что вовсе не ты стал источником их проблем. Буду благодарна, тоном королевы сообщила девушка, подтвердив свои слова грациозным кивком. Постойте, потребовал Павел, прежде чем покинуть парк. Прошу за мной. Потопал парень вовсе не в сторону выхода, а к девушке с коляской. Проходя мимо, он кинул мимолетный взгляд на содержимое тележки и удовлетворенно хмыкнул, заметив нечто, очертаниями напоминающее пистолет-пулемет. Вот теперь можно идти. Воронцов только головой покачал, оценив уровень подготовки. Он почти не сомневался, что остальные ближники тоже попались. Просто насчет Аси Коноваловой Павел не был уверен. Это империал, не сдержал эмоций Матвей через 3 минуты, едва понял, на чем именно приехали к нему навстречу Волконские. Такие авто еще встречаются на дорогах, и их немало сохранилось. Все-таки делали их когда-то на совесть. Вот только состояние большинства экземпляров оставляло желать лучше. Этот же образец был прекрасен. Ага, коротко кивнул Павел, подавая знак кролю. Тот понял все правильно и завел двигатель. Под капотом тут же взревела форсированная восьмерка. Вы на нем прибыли, все еще не мог скрыть удивление Воронцов. Да, немножко слукавила Светлана. Ее доставила машина СБ, за руль которой Бойцов сел лично. Но сейчас она была припаркована поодаль, а ее экипаж, ну куда же без пары стрелков, готовился сопроводить молодых людей, так как девушка изъявила желание прокатиться с братом. Модель Слава 34-го, продолжил Матвей. Клановец пожал плечами и пару раз стукнул кулаком по стеклу со стороны водителя, которое тут же поползло вниз. «Че делаешь?» – недовольно фыркнул кроль, своим вопросом в который раз погружая Воронцова в состояние некоего удивления. «Слава, 34-го», – продублировал вопрос Павел. «Не, не без чувства гордости выдал Кириллу. Слава с 37-го. Подожди», – припомнил Матвей, решивший воспринимать жизни странного водителя. «Это тот выпуск, что с бронеплитой в багажнике». Ответ на этот вопрос клановец знал. «Да, это была она». Версия для спецслужб, и задняя часть действительно была утяжелена дополнительным бронированием, однако вовсе не для того, чтобы защитить экипаж, хотя фактор, конечно, немаловажный, а затем, чтобы задняя ведущая пара не прокручивалась в тот миг, когда форсированный двигатель передавал на нее крутящий момент. Воронцов задумался на миг, ему уже доводилось кататься на колесных машинах, а эта версия была, ну как пиратский фрегат по сравнению с современной яхтой. Практически ожившая история. «Прокатишь?» – хмыкнул он, обернувшись к Павлу. «За руль не пущу». Тут же отбрил кроль. «Садись», – хмыкнул клановец. «Ну кто бы мог подумать, что сам Воронцов окажется ценителем машин 40-летней давности». Глава 7. Удивительная кавалькада неслась по вечернему городу. Возглавлял ее блестящий лакированными боками империал. Следом за ним пристроились, повторяя все маневры ведущего, аж 3 такси. У охраны Воронцова просто выбора другого не оказалось. Матвей же не на машине прибыл. Рот ему глайдер выделил. Оттого-то и выбрал Павел именно этот парк для встречи. Стартовый стол от него находился буквально в 1 минуте неспешным шагом. По параллельной же улице мчались внедорожники с бойцами Олега Юрьевича. В общем, все были при деле. Сочувствую. Ухмыльнулся своим мыслям Волконский, припоминая глаза водил, которых буквально выволокли из автомобилей гвардейцы. Естественно, за руль импровизированных машин сопровождения уселись бойцы службы безопасности. Вот и пришлось 2 грустным мужчинам и 1 не менее печальной женщине остаться у парка и дожидаться светлого мига «скоро вернем». Впрочем, клановцу водителей жалко не было, это сейчас им не по себе. А как сумму вознаграждения от семьи на своих счетах обнаружат, тут же повеселеют. Воронцовы о своем имидже заботятся, на кой черт им репутация скряк, так что денег не пожалеют. «Класс», — сообщил Матвей, развалившись на заднем диване. «Кожу на нем, кстати, тоже совсем недавно перешили, а то», — хмыкнул Павел с переднего сиденья. Отчего-то он был уверен, что последнее замечание относилось именно к показаниям седалищного нерва. Выкладками аналитика Матвей восхитился чуть ранее в самых изысканных выражениях. «Спросить что-то хочешь?» – поинтересовался клановец, с интересом обернувшись к пассажиру. Тот, сделав небольшую паузу, все же поинтересовался. «Родичи так спокойно дозволяют вам передвигаться без надлежащего сопровождения». Павел хмыкнул, заминку оценив. «Все-таки вопрос об организации систем безопасности клана такой интимный, что ли?» Но больно уж неформальная атмосфера царила в салоне авто, так что Воронцов все же решился его задачить. «Света», — негромко позвал молодой человек, — «ты где сейчас находишься?» Девушка пожала плечами. «Гвардейцы уверены, что на рабочем месте», — хмыкнула та. «А я вообще пропал с радаров», — усмехнулся парень, — «который месяц уж ищут». Матвей хмыкнул негромко. Что именно ответить на такое заявление он не придумал, да и саму ситуацию, при которой клан может быть не в курсе, где находится член правящей семьи, для него казалось несколько парадоксальной. Тем более, его собеседник особенно и не прятался. «Поделись секретом», — наконец выдал он ровно. «Служба безопасности не слишком старается», — пожал плечами Павел. Вот теперь Воронцов понял, что не понимает ничего. Вот не та сейчас была ситуация, чтобы лукавить и обманывать. Значит, с известной долей вероятности, собеседник говорит правду. Вот только от этого ни разу не легче. Потому что невольно возникает вопрос, а кто именно заставил службу безопасности отнестись к вопросу безопасности отпрысков клана столь халатно? У каждого свои секреты, хмыкнул клановец, чуть улыбнувшись. Пассажир на заднем сидении только кивнул, хотя и не слишком приблизился к пониманию ситуации. Однако мог сказать совершенно точно, с этим Волконским дело иметь, как минимум, интересно. То есть, твои родичи даже об этой встрече не узнают, негромко уточнил он. Узнают, конечно, негромко хмыкнул Волконский. Через какое-то время проведут расследование, установят факт встречи и все. Это заявление заставило Матвея задуматься еще глубже. Уж больно странные речи вел комфортно устроившийся на переднем пассажирском сидении парень. А откуда они узнают? Поинтересовалась Света. Так я сам им обязательно аккуратненько солью кусочек головоломки. Будет им чем заняться. Воронцов кивнул. Еще как будет. Его бы родичи землю рыли, случись столь странная ситуация. Кстати, Матвей, продолжил молодой человек, могу я рассчитывать, что ты не выдашь цель встречи по запросу главы клана? Собеседник удивленно вскинул взгляд. Предположение, что детали их диалога могут уйти на сторону, было на грани оскорбления. Естественно, холодно кивнул он. Конфиденциальность встречи — вопрос такой, щепетильный, и никто еще не смог обвинить его семью в несдержанности языка. Да я так, пожал плечами Павел, на всякий случай. Никакой вины или раскаяния в его голосе не было, словно клановец о погоде спутников спросил, а вовсе не прошелся в опасной близости к черте, за которой его вопрос прозвучал бы как оскорбление. Очень странное поведение, решил про себя Воронцов, но вслух спросил совершенно другое. Так зачем вообще, как ты выразился, сливать информацию? А, беззаботно махнул рукой Павел, пусть подергаются. На такое заявление у собеседника ответа не нашлось, но задумался он явно еще сильнее. Впрочем, явно ненадолго. Через 3 минуты молодой человек решил сменить тему, поняв, что здесь и сейчас ответов на свои вопросы не получит. Было бы интересно, на что способна эта машина, с легкой грустью окинул взглядом салон Матвей. «Ась?» – переспросил кроль, до сего момента очень даже талантливо притворяясь глухим. Но, когда речь заходила о его ласточке, он тут же был готов включиться в любую беседу. «Вот бы жогнуть!» – перевел на понятный водителю язык Волконский. «Вот такой разговор Кирилл понимал прекрасно». Преобразился он во мгновение ока, аж приосанился весь, а на губах заиграла предвкушающая усмешка. «Так сейчас сделаем», — пообещал он. «На зеленый или сходу попробуем, а, может, зарубу с кем устроим?» «Нет», — разом воскликнули сразу 3 голоса, и в каждом из них была легко различима доля вполне оправданного беспокойства. «Ну нет так нет», — слегка разочарованно откликнулся кроль. «Чего таковато? Целых 5 машин с экипажами из бойцов, чего таковато ему помехой бы не стали. Однако как могут среагировать телохранители, если машина с охраняемым лицом вдруг резко дернется со светофора?» Вот и Павлу проверять совершенно не хотелось. Риск, как говорится, дело благородное, конечно, но не откровенная дурость. «Что ж, мое время вышло», — с откровенным сожалением сообщил Матвей. Машина тут же мягко остановилась у тротуара. Воронцов, попрощавшись со всеми, включая водителя, покинул салон и направился к автомобилям сопровождения. «Буду рад еще прокатиться», — вполне искренне сообщил он на прощание и был таков. «Мда», — негромко выдохнул Павел. «Едем дальше, подожди», — попросил клановец, расстегивая ремень безопасности. Очень уж ему хотелось обсудить со Светой результат переговоров, а делать это куда удобнее лицом к лицу, чем каждый раз оборачиваясь назад. «Что скажешь?» — первым делом поинтересовался Павел. Едва машина вновь тронулась, небольшой артефакт не позволял водителю перейти в категорию, он слишком много знал, а потому беседовать можно было до некоторой степени свободно. 80%, безапелляционно выдала Света. Волконский удивленно вскинул бровь. Не самый лучший результат, если честно. Он надеялся на куда большие шансы. Риски, тут же пояснила девушка, заметившая тень, набежавшую на лицо брата. Все-таки они получают конфликт. Парень все прекрасно понимал, но какова вероятность прямого столкновения? 50/50, тут же выдало свое заключение аналитик. Павел удивился. Странный прогноз выходил какой-то. Либо схлестнуться, либо нет, пожала плечами девушка и, сполна насладившись удивлением на лице брата, объяснила. Мало данных, слишком сильно влияние иррациональных факторов в виде эмоций и психологических заморочек основных акторов. «Свет», — грустно констатировал клановец, — «я плохо о тебя влияю, заморочек, схлестнуться». «Ты леди или где?» «Леди, леди», — подтвердила сестренка с какой-то непонятной тоской в голосе, но тут же улыбнулась. «Но не сейчас, ну-ну». «Кирилл», — негромко позвала Волконская водителя, секундой ранее деактивировав артефакт собственного изготовления. «Остановись, пожалуйста». Кроль спорить не стал и выполнил просьбу. Заодно и Павел, проводивший сестренку до машины сопровождения, вновь пересел на переднее сиденье. Некоторое время ехали молча. Паш, наконец, негромко окликнул пассажира парень. «Угу, а это кто был-то?» — поинтересовался владелец империала. «А что, так нормальный чувак, в тачках рубит». Клановец, усмехнувшись, приоткрыл слипающиеся глаза и с интересом уставился на кроля. «Матвей», — негромко объявил он и тут же добавил. «Воронцов, ДБЛ», — только и простонал водитель. Удивляться полностью он еще не разучился. «Надо или не надо, вот в чем вопрос», — задумчиво констатировала девушка, бросив взгляд на окно обычной, даже, можно сказать, ветхой многоэтажки. Многое случилось хорошего и разного в ее жизни за последнее время. К первой категории она относила неожиданный перевод в отряд «Барс». Об этом она мечтала очень давно, и даже была готова к нечеловеческим нагрузкам, чтобы хотя бы приблизиться к стандартам сотрудников элитного полицейского спецназа. И да, на тренировках ее укатывали буквально до состояния гробги, а потом, чуть оживив, начинали заново, но в целом, все шло ровно до той самой операции. И вновь этот странный Павел. На этот раз возмутитель ее душевного равновесия явился в черных доспехах, явно накинутых поверх повседневной одежды, в составе отряда службы имперской безопасности. Ирина на миг прикрыла глаза, вспоминая свое позорное оцепенение. Все, на что ее хватило, тихо протянуть нечто вроде: «А, это же надо так опозориться перед заместителем командира. Он ведь мужик хоть и хороший, но строгий, так что может и пару штрафных кругов впаять за то, что вела себя перед смежниками неподобающим образом». Однако тот только понимающе усмехнулся. «Спецы СИП, одно радует, теперь наши полномочия, все, за операцию официально отвечают черные». Ирина и так знала, кто они такие, вот только это ни разу не давало ответа на один простой и короткий вопрос: «А что тут он-то делает?» Кажется, ее мысли столь явно отпечатались на лице, что замок решил даже утешить молодую коллегу. «Стыдоба-то какая, да не бойся ты, не съедят». Возможно, Романову успокоил факт, что в тот самый миг бойца с позывным «Лом» и самого потряхивало нехило. Вот только опыт позволил ему чуть лучше скрыть свои чувства. «Все-таки этим, можно все, по крайней мере, так считается. А ну как найдут они просчеты в действиях барсовцев? Так ведь и на нары загреметь можно по тихой грусти, а то и вовсе оставить прощальную записку и воспользоваться правилом последнего патрона. Бывали прецеденты. Попыталась было объясниться девушка, однако получилось столь жалобно, что она заслужила лишь недоуменный взгляд старшего офицера. А тут еще этот Павел, гад, как есть гад, запросто, будто они встретились в баре, махнул ей рукой. «Привет, Ирин». Даже тон тот же самый, будто и не поправлял он в тот миг перекрутившийся ремень вепря. «Привет, Паш. Кто бы знал, каких трудов ей стоило собраться с мыслями и выдавить из себя ответ, а тому хоть бы хны. Как обычно прошел мимо и направился по своим делам. Мда, и что это было?» Словно сквозь вату расслышала голос заместителя командира отряда «Бешеная». Но не было у нее ответа, кроме как протяжного, в душе нее. А ведь это было только начало. Тоже Ломаш споткнулся, стоило ему услышать буквально крик души от обычно крайне уравновешенного командира. Какого хера? И если б на этом все кончилось? Ох, как бы она была рада просто отойти в тень и больше не отсвечивать на этом празднике жизни, как вдруг ее обняли за плечи. «Привет, Ириш», — поздоровалась та самая Валюха, по собственной терминологии «бешеной», с которой она совсем недавно пила пиво в их любимом баре. Вот только теперь на ней было вовсе не то облегающее платье, а штурмовой комплект, да еще и какой. А уж какими взглядами новичка офицера наградили сослуживцы, просто песня. Впрочем, уже через миг новый взрыв привлек к себе внимание окружающих. Да еще и какой, аж про Ирину все сразу забыли. «Ты что тут делаешь?» — зло бросил Гром одному из черных. И, кто бы сомневался, откликнулся, естественно, Павел. «Ну, прям, в каждой бочке затычка». Девушка почувствовала столь разрушительную волну раздражения, что отвлек ее от натурального бешенства только выстрел. Ублюдки застрелили еще одного заложника, зато переговорщик канцеляристов выбил еще 15 минут, что в подобной ситуации просто невероятный результат. Пока девушка приводила мысли в порядок, чертов парень вновь внес в них сумбур всего одним словом. «Брат», — мысленно завопила Романова, припомнив иные их трения. Но ведь Гром, урожденный волконский, и если это так, то Павел. Додумать девушка не успела. Просто потому, что чертов парень пошел вместе с штурмовой группой внутрь. Ирина так и не смогла понять, почему именно ублюдки не заметили приближающуюся тройку и не расстреляли ее в упор. Однако времени на разгадку ей не дали. Взревели на форсаже движители десантного бота, а через миг тяжело ухнули с парки непосредственной обороны, расстреливая стену кафе и всех, кто находился за ней. Пообщаться с Волконским после операции ей не удалось, лишь мельком его и углядела. Жив он был, и даже самостоятельно дошагал до транспорта канцеляристов. Надо или не надо, не вопрос. Наконец решилась девушка, выныривая из накрывших ее воспоминаний, и сделала первый шаг к подъезду. Встретил ее Фил, и ничуть не удивился, словно она каждый день в гости заходит. «Привет, проходи», — сделал он приглашающий жест и пропустил ее внутрь квартиры. «Чай будешь?» Девушке больше ничего не оставалось, как последовать за хозяином дома. «А-а-а-а-а-а». Девушка услышала тихий стон еще в коридоре. Источником страданий оказался еще кроль. Он пустым взором уставился на стакан водки перед собой, но так и не сделал попытки его опростать. Наверное, потому, что руки у парня были заняты. Он ими за голову схватился. «Тяжелый день», — негромко констатировал здоровяк так, будто это тут в порядке вещей. Впрочем, чего еще можно ожидать от дома, где квартирует Волконский? «Добрый вечер». Великолепно поставленный ровный голос заставил бешеную вздрогнуть. Она сделала шаг вперед из коридора на кухню и даже почти не удивилась. За столом, демонстрируя грацию придворной леди, восседала девушка, которой никак не могло оказаться в задрипанной квартире старого дома. Невероятно красивая блондинка, чья вызывающая сексуальность лишь слегка оттенялась строгостью и собранностью. А уж шмотки. Невольно оценила стоимость простых на вид брюк и белоснежной рубашки. «Мне бы Павла увидеть, да», — несколько вызывающе бросила Ирина, словно надувшийся ежик в момент опасности, выпустившая все свои иголки. Собственная растерянность взбесила бешеную. «Сегодня Павел Анатольевич не принимает», — вновь заполнил сильный глубокий голос кухню. А твердый взгляд ярко-голубых глаз хоть и не выражал агрессии, но отчего-то отбивал желание спорить начисто. «Чем он занят хоть?» — поинтересовалась Ирина, принимая кружку с чаем. «Пьет пиво и, кажется, уже в 50-й раз пересматривает какой-то ролик», — пожал плечами Фил и ржет негромко. «Ага, Павел Анатольевич очень занят», — негромко повторила блондинка. «Ну, занят так занят», — не стала спорить Ирина. Все равно она не очень хорошо представляла, что именно хочет сказать Волконскому. Точку в ее размышлениях поставил негромкий стон кроля. ДБЛ, глава 8. Что здесь происходит? Три слова, ровный тон, чуть сиплый сосна голос. День для Павла начался довольно необычно. Например, потому, что проснулся парень днем, на три буквы отправив привычный режим. Иногда ведь можно, верно? В общем, Постель он покинул в районе 11 часов и, минуя привычную процедуру умывания, сразу же потопал на кухню, откуда доносилась веселая возня и негромкие голоса. «Все как обычно», — ровно ответил кроль, продолжая наблюдать за скворчащими на двух сковородах блинчиками. Волконский слегка помотал головой, его мозг не смог осознать всю картину разом, а потому он решил есть слона по частям. Во-первых, Кирилл, вполне сноровисто подхватывающий со сковороды уже готовый блин, вообще ни разу не обычно. Чуть менее странен намывающий посуду Фил. Но тут, хотя бы, объяснение есть. Наверняка парни проиграли зорко наблюдающей за ними Катерине в очередной раз и теперь отрабатывали. Но вот вид бешеный, на который его служанка явно собиралась повязать небольшой передничек, это уже чуть более удивительно. «Ура!» – завопила Ирина, явно заночевавшая в квартире. «Паша пришел!» «Угу!» – дружно протянули парни, явно разочарованные появлением соседа. «А пришел бы позже!» «Этот передник Ирина Витальевна надевала бы на голое тело», — ровно констатировала Катерина, словно все так и должно быть. «Доброе утро, Павел Анатольевич». Волконский вздохнул, оценив отнюдь не богатырские размеры передничка. Фантазия доделала все остальное, а потому он даже пожалел, что на пути в кухню не заглянул в ванную комнату. «Я могу выйти», — вполне честно признал он. «Нет», — тут же откликнулась бешеная, сверля помощницу нечитаемым взглядом. Сама Катерина хранила ангельское терпение, и лишь человек, который знал ее много лет, мог с уверенностью сказать, что девушка была довольно произведенным эффектом, ну и ржет над всем происходящим про себя. «Куда ж без этого, я с ней в 21 больше играть ни за что не буду», – зареклась Романова. Парни дружно хмыкнули, они даже в камень-ножницы-бумага и дартс уже пробовали раздеть блондиночку, но она неизменно выходила победителем из подобных споров, а потому в доме неожиданно завелись какой-никакой порядок и запахи еды, порой даже съедобной. Все-таки служанка не позволяла самостоятельно готовить господину, а потому весь процесс находился под чутким руководством. «Так», — протянул Павел, сообразив, что это просто еще один безумный день в скромной, но веселой квартире Фила. «Все ясно. Кроль у нас ответственный за блинчики, посуду моет Фил. Чем Ирину озадачишь? Вариантов много», все так же ровно тоном автомата констатировала Катерина. «Господин, вы уже закончили утренние водные процедуры? Может быть, вам нужна помощница, чтобы потереть спинку?» «Что?» Буквально взревела бешеная. Вот только не было в глазах ее того сплава эмоций, за которые она свое прозвище получила. Лишь нешуточная такая растерянность. Вообще, Волконскому идея вполне по душе пришлась. И, если бы не выражение лица Ирины из серии «Да я скорее в окно выйду», он бы подумал об всерьез. Согласился бы вряд ли, но подумал бы. «Шутит она», — успокоил впечатлительную Романову парень. «Что?» Тут же отреагировали кроль с Филом. Ну да, их блондиночка шутками не баловала. Вернее, им никогда не удавалось понять, когда именно Катерина шутит. Тут же поправился клановец. «Тогда», — задумчиво произнесла служанка, — «быть может, сыграем еще пару партий, ты бы действительно смотрелась здорово без». Закончить она не успела. Ирина молнией метнулась к столу и, схватив так и неубранную колоду, вышвырнула ее в окно. Лишь после этого она медленно помотала головой и со всей решимостью заявила: «Нет, может, хватит с нее на сегодня?» — поинтересовался Павел. «Вроде как скидка на первый раз в 50%. Катерина едва заметно пожала плечами и вновь застыла, как и подобает идеальной служанке. При парнях она уже позволяла себе чуток расслабиться, но Романова – человек новый, оттого-то и отмерила ей блондиночка шуточек полной мерой. «Ясно», – кивнул клановец. «Боец Романова, вольно, но ты это передничек пока не снимай, идет он тебе. Что по сводке?» Катерина тут же сбросила с себя масочку дуболома и четко ответила: «Без происшествий, общая сводка, как всегда». «Это хорошо», — констатировал молодой человек. Он только недавно начал осознавать всю прелесть этих замечательных слов «без происшествий». Несколько секунд Павел потратил на размышления. За радостью от отсутствия неожиданностей, он явно забыл о чем-то важном. «Ах, да, Ирина, боюсь показать невежливым, но все же позволь поинтересоваться, а что ты тут делаешь?» Вопрос был интересный, и не столько для Волконского, сколько для самой Романовой. С вечера она так и не придумала, как можно вежливо задать вопрос «какого хрена?», а утром все как-то завертелось. Сначала парни попытались раздеть в очередной, как она поняла, раз умопомрачительную блондиночку. Кстати, с такой красоткой лично она бы поостереглась связываться. Тренированным взором бешеная мгновенно определила, что натаскивали эту самую Катерину и как бойца тоже. Причем очень неплохого. А затем и ее саму захватил странный азарт, и вот уже в руках 20 против 21, а в душе желание отыграться. Хорошо, что появился Павел. Иначе светила бы сейчас Ирина своей попкой, едва прикрывая передок декоративным передничком. Да откуда вообще такая штука взялась у парней в холостяцкой хате? Подождав несколько секунд, молодой человек констатировал: ясно. Однако больше вопросов задавать не стал, мол, тут и не такое бывает. Хотя, может, и бывает. Тут же одернула саму себя Романова. Не зря же она сейчас стоит перед вырядившимся в майку и спортивные штаны босоногим Волконским. Это, на секундочку, невозможно в принципе. Девушка с опаской покосилась на клановца. И как он ситуацию рассудит? Ясно, еще раз повторил молодой человек, и, растрепав собственные волосы ладонью и протяжно зевнув, предложил: тогда садись завтракать. Вот только исполнить задуманное никто не успел. Виной тому стал требовательный стук в дверь. Павел на него внимания не обратил. Ему куда интереснее был горячий блин в руках. Катерина же чуть сместилась в сторону, а прищур ее здорово напоминал изготовившегося стрелка. А вот парни застыли, с некоторым ужасом поглядывая в сторону двери. Впрочем, повторный стук заставил их ожить. «Твоя очередь», — пожал плечами Кролли, вернувшись к блинчикам, все же добавил: «и хата тоже твоя». На это Филу возразить чего как-то не нашлось, так что пришлось здоровяку первым принять удар на себя. «Всем добрый день», — негромко поздоровалась Светлана, являя себя народу примерно через 2 секунды после того, как щелкнул замок входной двери. «Угу», — то ли кивнула, то ли констатировала что-то для себя Ирина, успевшая откусить солидный кусок блина, но так и не нашедшая в себе сил его проживать. От души у нее отлегло. Все-таки не император ил штурмовая группа СИП, а всего лишь вполне себе симпатичная девушка в худи и джинсах. «Стоп, замерли», — тут же потребовал Павел, заметив, что сестренка открыла рот. «Ирина, прожуй, пожалуйста». В полной тишине под взглядами всех присутствующих, бешеная все-таки поборола откушенный кусок блина. Было не слишком комфортно. Больше всего ей в тот момент хотелось треснуть кое-кого по голове, но без эмоций как-то. Просто представила, да и продолжила работать челюстями. С ее прозвищем подобное миролюбие не вязалось никак. «Готово», — отрапортовала она через несколько секунд. «Хоть бы запить дали, изверги», — покачала головой клановка. «А ты мне нравишься», — тут же согласилась Романова. «Светлана Волконская», — чуть склонила голову девушка. «Рада знакомству», — Ирина икнула и замерла, крепко задумалась. А после с благодарностью покосилась на Павла, ведь и впрямь подавиться могла бы. «Нельзя же так без подготовки-то, а она мне нравится», — коротко констатировала гостья, окидывая бешеную взглядом. «Кажется, не всех еще мой брат заразил своим фирменным безумием». «Эй-эй-эй», — тут же протянул парень, — «не надо на меня наговаривать. Я тих, скромен и незатейлив». Светлана негромко хмыкнула. «Как скажешь, незатейливый», — согласилась она, протягивая Павлу планшет. «Читай, Волконские и Юсуповы укрепляют союзнические обязательства», тут же принялся читать тот. «Свадебный союз, молодые, что, угу», подтвердила грустно сестренка. «Поздравляю, господин», ровно произнесла Катерина, чуть поклонившись. И лишь клановец расслышал, что над ним нагло ржут и даже чуть издеваются. Он покосился на служанку. «Поняла, Павел Анатольевич», коротко кивнула блондиночка. «Но поздравлений моих это не отменяет». Волконский оглянулся, ничего подходящего вокруг не нашел, хотя какое-нибудь полотенце для рук ему бы сейчас вовсе не помешало, и вовсе не для гигиенических процедур. С гораздо большим удовольствием он аккуратно запустил бы снаряд в свою помощницу. К сожалению, рядом ничего такого не оказалось. «Так», — глухо протянул клановец, хмыкнув. Отчего-то все поняли, что шутки кончились. «Мне сейчас одной не по себе стало», — ровно поинтересовалась сестренка. «И это прикалывается», — мысленно ответил молодой человек. Впрочем, в таком состоянии его действительно редко кто видел. Просто сестренка была уверена, что никому зла ее брат не причинит. Не то чтобы к тому были причины, она просто верила. Парень вздохнул полной грудью, задержал на некоторое время воздух и освободил его с длинным протяжным выдохом. Так он повторил трижды. «Сестренка, милая», — скопировал он тон Светланы, — «если меня прямо сейчас на Урал отправит, последствия осознаешь?» На самом деле, Волконская осознавала вполне, и оттого немного нервничала. «Но мой самый-самый лучший братик что-нибудь придумает, правда?» — воскликнула она тоном героини аниме, вызвав состояние близкое к шоку у Катерины. Лишь блондиночка на самом деле представляла, насколько подобные выходки для ее бывшей госпожи не характерны. «Будем решать проблемы по мере поступления». Павел вздохнул и решать тут же принялся, с блинчика, а то уже даже пальцы не обжигает, а все не съеден. Да, кстати, об этом. Вот на этом моменте клановец вздохнул. Похоже, проблемы все же были. И именно из-за них сестренка решила почтить сей замечательный дом своим присутствием, а вовсе не ради поздравлений с возможным бракосочетанием. «Хаак!» – протянул Павел с набитым ртом, вызвав еще один приступ шока у так и не решившейся откусить еще кусочек от своего блинчика Романовой. «Нет-нет, ты поешь!» – тут же взмахнула ладонями гостья. «Время у нас есть. Тебя подождать в машине?» Павел справился с завтраком минут за 5, еще столько же он потратил на подготовку к выходу. «Что здесь происходит?» – негромко выдала растерянная Романова, едва Светлана, Катерина и Павел покинули квартиру. «Это вообще нормально?» «Теперь да», – вздохнули в ответ парни без особой печали в голосе. А кроль так и вовсе решил подсластить пилюлю. «Еще блинчик». «Понятно», – негромко констатировал парень, разглядывая опаленный КПП. «Уже?» – ничуть не удивилась сестренка. Павел даже загордился на миг. «Всегда приятно, если в тебя настолько верит». «Нет», – покачал он головой, краем глаза окинув бойцов из оцепления. «Только констатирую факт. Бойцы, кстати, порадовали. Не то чтобы супер-профи, но периметр они держали относительно грамотно. Большего требовать от парней за такие деньги было бы просто глупо. Однако факт оставался фактом. При бойцове служба безопасности начала напоминать нечто пригодное. Это необходимо», – негромко поинтересовался Соколов, также окинув взглядом охранников. Волконский только вздохнул. «Вот она, счастливая и беспечная жизнь банкиров, которых ни разу толком-то и вырезать не пытались». «Роман», – негромко вздохнул клановец, – «а если этим перформансом нас сюда просто выманили, а где-то неподалеку засел снайпер с оптикой в полной готовности к работе?» Такая мысль молодому человеку в голову, похоже, не залетала. И удивительно, что при таких делах еще чего похуже туда же не прилетело. А потому он резко запустил руку во внутренний карман пиджака, активируя амулет физической защиты. От одного выстрела он и должен защитить, а на второй среагирует охрана. Нет, есть, конечно, специализированный боезапас. Однако Волконский исходил из того, что если бы за ними охотился тот, кто такие игрушки способен даже не оплатить, а попросту достать, один труп, количество тел можно смело умножать на число стрелков, здесь бы уже был. Но какая беспечность? «Данные», — коротко потребовал Волконский, покосившись на полицейских чинов, покуда мнущихся перед оцеплением. В 10:40 у КПП остановился колесный двухместный пикап, тут же включилась в работу света. Двое стрелков открыли огонь резиновыми патронами по охране, трое ранены легко, пулями, мысленно отметил неточность в донесении молодой человек. Тем временем пассажир вышел на улицу и бросил в здание 4 бутылки с зажигательной смесью. Нападение длилось 38 секунд. После этого уехали в сторону города. Оперативно организовать преследование не получилось. Горючая смесь плохо поддавалась тушению. Предполагаю, промышленное производство. Пикап обнаружен через 10 минут в километре отсюда. Для сокрытия следов его подожгли. Не густо. Света пожала плечами. Как есть. Бойцов приказал огня не открывать. Оно и правильно. Все же угрозы явно не смертельны. А историю о расшалившихся детишках можно раздуть знатную. Особенно, если хотя бы один из нападавших был несовершеннолетним. Хорошо, кивнул парень. Все видя мне. Бойцов, кстати, где? Объясняет полицейским, что им не удастся провести осмотр. Вообще-то, кланы имели такое право, но допустить, коротко потребовал Павел, и все запротоколировать. Пусть Олег Юрьевич озаботится тем, чтобы этим делом занялись на самом высоком из возможных уровне. Шумиха пойдет, поморщился Соколов. Она и так пойдет, пожал плечами парень. А вот идейка у меня интересная на этот счет есть. Да, кстати, из сотрудников никто не пострадал? Пострадавших нет, коротко ответила сестра. Рядом оказалось два человека. Женщина из ОТК, отпросившаяся домой пораньше, чуть отцарапала ногу. Парень приподнял бровь. Она испугалась и упала. Запротоколировать. показания снять, медицинское освидетельствование провести, обязательно приобщить к полицейскому протоколу, обоим премии в количестве необходимом, но достаточном. Спорить с братом Волконская не стала, ему виднее, тем более, безопасность мероприятия на нем, и чего добились-то? Поморщился Роман, Волконский только вздохнул, вот ведь человек, привыкший работать с цифрами, людей он за ними не видел, разовая акция, несерьезно, а вот если они будут повторяться, то с их предприятия побегут, это они тут за родное радеют, а нафига слесарю сборочного цеха рисковать собственной шкурой, за зарплату, так и в других местах платит, а дома жена и дети. Павел обернулся к сестре, объяснишь, мол, та понимающе кивнула, все остальное на бойцове, негромко заключил он, меня вызывайте только в случае новых инцидентов или если появятся новые важные данные, решение о немедленном привлечении за Олегом Юрьевичем, а ты куда, поинтересовалась сестренка, нет, она объективно понимала, что брату больше здесь делать было нечего, но все же, у меня есть еще планы. Слишком часто в последнее время окружающие сношали ему мозг, совершенно забывая про тело. Молодой человек намерен был нанести визит той единственной, что способна была преломить эту неприятную тенденцию. Глава 9. Сволочь. Павел ушел в перекат, позволив очередному снаряду пронестись в опасной близости от собственной головы. Опасный момент, еще бы миг, и достало бы. Гад. Раздался крик разочарования от промаха. Волконский ужом скользнул в бок, прикрываясь диваном, не зря же рот в целом, да и бойцов в частности, столько вложил в его подготовку, чтобы быть столь бездарно подстреленным, и это уж не говоря про науку от офицеров СИП. Укрытие, конечно, так себе, но за неимением гербовой, пишем на простой, а ну выходи, раздался возмущенный призыв. Молодой человек на такую хитрость военную только хмыкнул, он прекрасно понимал, что стоит ему поднять голову, и ее тут же попытаются снести, а стоит попасться, и его будут бить, возможно даже ногами, предатель, выкрикнул все тот же голос, ну-ну, оценил парень подобный вывод, бесшумно смещаясь в сторону, необходимо сократить дистанцию, чтобы взять цель на рывок, ты смел явиться сюда, после этого, это был уже даже не десятое обвинение за последние 5 минут, перемежающиеся прилетами, пора, рывок был быстрый и красив, парень появился там, где его не ждали, а потому успел перехватить руку противницы до того момента, как она успела запустить в клановце чем-нибудь еще. Аккуратный бросок с обязательной подстраховкой, чтоб и в самом деле не зашиблась, отправил девушку на довольно просторную кровать. 80 килограмм живого веса мягко придавили бушующие праведным гневом тело мигом позже. Завязалась борьба, увы, но здесь противопоставить предателю хозяйка дома не смогла ничего. Слишком большая разница в весе и подготовке, прибью, а вот угрожать ей ничего не мешало, сим обстоятельством она пользовалась с охотой, с того самого мига, как гость появился на пороге дома, впрочем, и невооруженным взглядом было видно, что Кошкина прикалывается, а не злится на своего любовника всерьез, правда, это не мешало ей раз за разом пытаться прописать ему по щам свернутой в трубочку газетой с опубликованной в ней счастливой вестью, либо запустить подушкой. Голодный, борьба закончилась столь же быстро и резко, как и началась. «Есть немного», — согласился Павел, фиксируя руки пленницы. «Не успел перекусить. Вернее, сделал это в районе 11 часов. Так что светлое воспоминание об этом замечательном событии уже казалось таким далеким. Руки отпусти». Волконский повиновался. Шлеп. Пощечина вышла красивой, звонкой и мягкой. Кошкина била пальчиками, а вовсе не основанием ладони, так что и вреда не нанесла, и что сказать хотела, сразу ясно. Впрочем, клановцу стало понятно еще на этапе швыряниями в него подушек. Так что, пойдем, ухмыльнулась Леночка, буквально вывинчиваясь из-под молодого человека. Выбора у парня не осталось. Пришлось покорно следовать вслед за любовницей на кухню. Благо, по такому времени свидетели их дерзкого налета на холодильнике остаться не должно. Поздравляю с бракосочетанием. Хмыкнула девушка, вполне сноровисто разбивая несколько яиц на сковородку. «Помогай!» В сторону Волконского полетели пара огурцов и помидоры по числу оных. Разделочную доску парень тоже поймал на лету. А вот остро заточенный нож девушка все же передала рукоятью вперед. Значит, и впрямь не так, чтобы сильно злиться. Радость-то какая! Оценил заход парень. Вот уж Юсупова ему точно нужна была как собаке пятая нога. Особенно с учетом того, что он уходит в ту семью на содержание. И, кстати, возможностей для маневра стоит лишь сказать «да». Перед алтарем у него действительно станет не просто намного, а критично меньше. «Как это вообще могло случиться?» – хмуро буркнул клановец, ловко нарезая овощи. Леночка пожала плечиками, что, при ее не слишком скрывающем фигурку наряде, живо напомнила молодому человеку, что голоден он отнюдь не только в прямом смысле этого слова. А, Лена задумалась на миг, а фиг его знает, если честно. Вжух, аккуратным движением ножа Волконский смел уже нашинкованный огурец в миску и принялся за помидор. Очень информативно, констатировал он. Судя по всему, между кланами такая возможность вполне себе обсуждалась давно. Павел молча кивнул, иначе все подкаты Вики, что имели место быть до того, как он сам стал сбитым летчиком, он объяснить не мог, и, в общем-то, тогда он особо и не возражал. Тем более, по тем представлениям, именно девушка отдавалась в клан Волконских, а не наоборот. Все дальнейшие – цепочка случайностей. Так понимаю, что Андрей Архипов, уже успевший почувствовать себя на месте нового жениха Виктории Юсуповой, был сильно разочарован слухами о том, что права претендовать на руку и сердце уральской принцессы он может лишиться. Вполне вероятно, он даже допустил утечку. Юсупова же, защищая честь рода, сыграла на опережение и объявила о свадьбе сама, чтобы избежать кривотолков от разгневанного Архипова. Проблема в том, что все это произошло не просто при свидетелях, а в присутствии представителей, как минимум, трех великих кланов. Цугцванг какой-то получается, задумчиво протянул Павел. Ау, за что? Этот шлепок был куда более техничным и болезненным, чем недавняя пощечина. Разве что пришелся по руке. Нечего таскать огурцы из тарелки, потребовала Лена. Потерпи, через пару минут нормально поешь. И опять Архиповы. Ну да, согласилась Кошкина. Войны никто не хотел, война была неизбежна. Павел задумался. Вот ведь тот самый случай, когда он ни в чем не виноват, а в чем виноват, не доказано и свалено на Архиповых, но Юсуповы упрутся. Вопросы чести в клановом обществе всегда были очень и очень остры. По крайней мере, когда подобные ситуации выходили в общественное поле. Фактически уральская принцесса создала ситуацию, когда ее семья отступиться себе позволить не может. Мол, кто тут посмел отвергнуть нашу кровиночку? Мы что, недостаточно хороши? А если спустить подобное на тормозах, то слишком у многих может возникнуть вопрос, а где еще Юсуповых подвинуть можно? И да, одиночный случай картину мира не поменяет существенно, но на весы этих можно бить ляжет еще один камушек. И кто знает, когда именно эта чаша перевесит. И поэтому они объявили о свадьбе в СМИ, констатировал Павел. Ну да, можно ли придумать лучшую декларацию намерения и решимости идти до конца? Парню было очень интересно, как родственники воспримут подобную игру. Они что же на развилке? Либо заставить Павла согласиться и тем самым признать, что их приперли к стенке, либо упереться и получить конфликт на ровном месте с Юсуповыми. Нет, понятно, что история обществу будет подана красиво и благолепно, но кому надо, выводы сделают. Впрочем, подумать обо всем этом можно и завтра. Сегодня у Павла в планах была куда более приятная программа. Очень зря. Это были первые два слова, что выдала Светлана за последний час, а ведь в небольшой комнате, ее собственной, произнесено за 60 минут было очень много чего, в основном, главой клана. «В этом нет моей вины», — ровно ответил Игорь Георгиевич. На лице его не было эмоций. Вот еще, демонстрировать слабость перед какой-то, пусть и очень нужной клану, а все же соплюшкой, он не собирался. Однако значимости его словам вполне придавало время, что он затратил на монолог. Возможно, кивнул аналитик, вот уже несколько месяцев отстраненный от любых семейных проектов, ущерб еще только предстоит подсчитать. Девушка тоже не разменивалась на демонстрацию чувств. Как и Павел, когда было нужно, она прекрасно умела держать масочку. Однако взгляд на замершего около входа отца она таки бросила. Тот послал ей едва заметную невеселую улыбку. «Ты нам поможешь?» – поинтересовался глава. Тренированный слух Волконской на автоматически выделил едва слышные обертоны в голосе председателя правления. «Вы уже пытались», — коротко констатировала она. «Кто? Виктор?» Светлана задумалась. Старшего брата, хоть они и не были слишком уж близки, Павел уважал. Так что выбор был неплох. Что пошло не так, Игорь Георгиевич чуть реже, чем надо, втянул себя в воздух и чуть медленнее, чем обычно, выдохнул. Он отказался разговаривать с Павлом. Анатолий Георгиевич, при разговоре присутствовавший, только кивнул. Удивительный отказ получился, ничуть его старшему сыну не свойственный, даже без объяснения причин, он просто сослался на секретность. Пришлось пробовать договариваться с дочерью. Пару часов назад, в тот редкий случай, когда отец смог пообедать со своими детьми, глава заявился прямо посреди трапезы с новостью о свадьбе своего племянника. Ожидаемую реакцию на такое событие показал только Сергей, этот неудачник и на Юсуповой, распахнул он глаза. Куда катится мир? Младший сын от чего-то Павла не взлюбил с самого детства. Он ценил в людях лишь силу и полезность клану, а Паша не обладал ни тем, ни другим. Когда же молодой человек не получил достойного его положения поста, поток подколок превратился едва ли не в открытое презрение. Это стало настолько заметным, что при всем поощрении здоровой, а иногда и жесткой, конкуренции в клане, психологи были озадачены корректировкой поведения младшего отпрыска Анатолия Георгиевича. Сын осадил тогда Сергея отец. Что сын, неожиданно не выдержал тот, что вы все возитесь с этим неудачником. На лице его промелькнула нешуточная обида, привычный чуть надменный образ дал трещину лишь на миг. Но всем собравшимся этого хватило. Неудачники не открывают многомиллионные компании, чуть устало констатировал глава, заставив Свету едва заметно шевельнуть бровью. Впрочем, ничем более она своего удивления не выдала, и не занимают в них ответственных постов, закончил гость. Запомни это, Сергей Анатольевич. Молодой человек почтительно кивнул. Светлана тоже, оба своим мыслям. Девушка прекрасно понимала, что если бы ее расчеты не показали, что Павел идеальная кандидатура на этот пост, то он бы получил обещанную ему за нахождение средств долю и все. В чем сама девушка боялась себе признаться, так это в том, что ее уверенность была построена не на строгой логике и фактах, а на эфемерной вере в брата. Для аналитика ее уровня, такое недопустимо. Но она действительно не могла просчитать брата. Впрочем, она прекрасно понимала, что это воспитательный момент, не стоит недооценивать противника. Так что сам глава, с вероятностью в 93%, от планов своих не отказался. Просто сейчас следовало как можно скорее разрулить эту ситуацию. Впрочем, почему бы не сделать ее еще интереснее? Я думаю, что Павел справится, негромко констатировала девушка. Сергей едва заметно покривил губы. В крайнем случае, я готова отписать ему свою долю в компании. На этом моменте скривился уже Игорь Георгиевич. И понять его можно было вполне. Стоит только девчонке притворить угрозу в жизнь, и контроль над активом полностью переходит к уральцам. А с него за потраченное на возвращение предприятия в лоно семьи спросит родичи. Слишком уж затянулась история, и вложено в нее сил гораздо больше, чем можно просто списать. Светлана, давай не будем горячиться, негромко попросил глава. Да, уже попросил. Предлагаю после ужина обсудить создавшуюся ситуацию наедине. Так все присутствующие и оказались в комнате девушки. А тот самый ответ очень зря. Глава получил на предположение, что вопрос действительно легче всего решить, дав согласие на брак. Глава Юсуповых требует ответа до именин приема Горюновых, негромко выдохнул он. И я пока не нахожу значительных доводов для отказа. Месяц. У брата остался месяц, констатировала Светлана. Именно столько осталось до приема в честь наследника славной семьи. Я могу поднять ставки, ровно констатировала она. Действительно, если вместе с Павлом уйдет и контроль над активом, что на сегодняшний день составлял примерно 10% от всего дохода Волконских, то совет может упереться не просто ради шанса сохранить поставить неуемную активность молодежи под свой контроль, а чтобы никому в голову не пришла мысль, что клан можно так легко обобрать. Мы же семья, Светлана, устало констатировал председатель правления. Анатолий Георгиевич негромко хмыкнул, чем заслужил раздраженный взгляд брата. Вот только вы об этом вспоминаете только когда вам что-то нужно, не дрогнув лицом отбрила девушка. Глава вздохнул. Значит, не договоримся, твердо кивнула девушка в ответ. Секунды три мужчине понадобилось, чтобы справиться с эмоциями. Это было довольно много. Тогда, если ты решишься на что-то, прошу поставить сначала в известность меня, в той степени, что не пойдет вразрез с интересами Павла, обещаю, ровно ответила племянница. Игорь Георгиевич несколько секунд рассматривал племянницу. Он прекрасно понимал, что специалист такого класса стоит куда больше, чем все их с братом предприятия вместе взятые. И вот ее потерю ему точно никто не простит. Недовольство, вызванное простоем ряда проектов клана, уже имеется. Но пока чашу терпения оно не переполнило. Да будет так, наконец решил он. Прекрасно, позволила себе улыбнуться девушка. В таком случае, Волконская пробежалась пальчиками по сенсору комма. Через секунду на имя главы клана поступил запрос, о чем и сигнализировал его гаджет. «Ты забронировала вылет полного кортежа?» – переспросил он. «Могу я поинтересоваться точкой назначения?» Вопрос не праздный. В обществе, буквально пронизанном всяческими сигналами, намеками и полутонами, отправка полного официального ордера могло значить очень много. «Манор Воронцовых», – просто ответила бунтарка. Губы главы сжались. Девушке даже послышалось, будто она расслышала скрип зубов. Но то ей, скорее всего, показалось. «Да будет так», — ровно произнес Игорь Анатольевич через 30 секунд, подтверждая запрос. Еще через 10 секунд за его спиной закрылась дверь в комнату девушки, а потому она не услышала простой и прекрасный в своей лаконичности вопрос. «Бе, еще и Воронцовы, глава 10, с чего бы?» — негромко переспросил Фил. Он уже даже не удивился. В конце концов, это далеко не самый странный вопрос, когда-либо звучавший на этой кухне. Даже если не брать в расчет период и соседство с Павлом. Ну, подумаешь, клановцу, вот совершенно неудивительно. Да, отчего-то зачесалось узнать, не играют ли парни в бейсбол. Волконский, отвлекшись от приготовленных здоровяком под чутким присмотром Катерины Сырников, на миг задумался, после чего уточнил. Поставлю вопрос по-другому. Бита есть, естественно, кивнул Кроль. Остальные лишь фыркнули на такое заявление. «У нас биты продаются в магазинах автозапчастей», — объяснил реакцию остальных Юра. «А мечи? Вот этих ни разу не видел в продаже», — задумался второй Керенский. «Просто прекрасно», — потер руки Павел. Ему приснился очередной невероятно реальный сон, одаривший кучу новых идей. Одну из них молодому человеку не терпелось воплотить в жизнь вот прямо сейчас. «Что ты задумал?» — хмуро поинтересовался проснувшийся гораздо раньше обычного Фил. «А вот не надо было вновь спорить с Катериной. Глядишь, и не пришлось бы вставать раньше обычного, чтобы приготовить завтрак на всю компанию. Да и состязание он выбрал, конечно, да, гнуть пальцами гвозди. А ведь блондиночка пусть и не мастер, но все же практик внутренней работы. В общем, спустя 5 погнутых гвоздей и одну сломанную об колено самооценку накануне, сегодня кое-кого ждал очень ранний подъем. Что им там всем, медом намазано, что ли?» – задумался Павел, невольно покосившись на четвертую сверху пуговку кое-чьей рубашки. Именно она стала пиком вершин, скрытых не такой уж и плотной белой ткани. «Что-то интересует, Павел Анатольевич?» – нежно протянула Катерина, приосанившись, чтобы и так не слишком плотная рубашка натянулась еще больше. Отвести взгляд труда стоило. «Клановец справился. Ты привезла?» – блондиночка кивнула куда раньше, чем Волконский закончил свой вопрос. «Мешки полиэтиленовые, плотные, черные, на 100 литров», — констатировала она. Молодой человек кивнул. Именно так и звучал его заказ. Парни же как-то призадумались. Все, кроме Кроля. Тот уже и не пытался угадать, как именно распорядиться подобным набором Павел. «Тогда выезжаем через 15 минут», — прикинул он. Кирилл лишь кивнул. А вот блондиночка неожиданно улыбнулась чуть застенчиво.